Глава 13. Скрывшись из поля зрения бабушки, Чунджа тут же наклонилась и закатала штанины повыше, обнажив лодыжки. Пощипала щеки, чтобы вызвать румянец. Воспроизвела улыбку, с какой ходили другие женщины на рынке, приоткрыв губы и показав зубы, зазывно и вместе с тем предостерегающе. Высокий мужчина с желтыми волосами выкрикнул девушке в лицо совершенно непонятную ей абракадабру. «Эй, милая, что продаешь?» Чунджа заглянула в его светлые глаза и попыталась произнести единственное известное ей английское слово. «Херо!» «Хеллоу, красавица!» — ухмыльнулся он. Чунджа улыбнулась в ответ и покачала головой. «Херо! Херо!» Иностранец продолжал лопотать какую-то невнятицу. Чунджа сжала губы. Мужчина погасил улыбку и отошел. «Если это все, что ты можешь сказать, то многого не добьешься. Иди сюда, я тебе помогу!» — крикнула торговка рыбой со льдом, помахав девушке рукой. Невзирая на бабушкино предостережение, Чунджа была очарована этой женщиной, чье хитрое выражение лица смягчало доброта, светившаяся в глазах. «Где твоя бабуля?» Чунджа наклонила голову на бок. «Там». «Тебе нужно продавать свой товар иностранцам. Они заплатят, сколько попросишь». «Но я их не понимаю». «Давай говорить буду я. Выручку поделим пополам». Чунджа заколебалась, а торговка рыбой окинула девушку оценивающим взглядом. «Как тебя зовут?» — спросила она. «Чунджа». «Я Юнцу. Моя сестра Юнчжа, примерно твоего возраста. Благодаря мне ест мясо или рыбу каждый день. Ты можешь ничего не заработать, Чунджа, а можешь получить половину того, что выручу для тебя я. Обещаю, выйдет больше, чем заработает твоя бабушка, если она вообще что-нибудь продаст». Чунджа закусила губу. «Но вы даже не спросили, что я продаю. Иностранцам нравится кеннип?» Торговка рыбой рассмеялась. «Им не обязательно должно нравиться. Главное, чтобы купили». Она поджала губы. «Необходимо подправить твой внешний вид. Сними-ка эту жилетку». «Но под ней только рубашка». «Знаю». Чунджа сбросила ржавого цвета жилетку. Ее груди натягивали тонкую рубашку, и это наводило на мысли о Суволе. Она покраснела. Мама велела бы ей немедленно прикрыться. «Хорошо, продолжай краснеть. Расплети косы и распусти волосы». Чунджа заколебалась. Мама к этому времени уже ушла бы, а вот бабушка, вероятно, последовала бы указаниям женщины, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чунджа решила, что ей тоже любопытно будет посмотреть, и сняла бечевки, стягивавшие волосы. Пальцами расчесала длинные пряди, чтобы пригладить их. «Иностранные мужчины любят длинные распущенные волосы», — одобрительно кивнула Юнсу. Чунджа внезапно все поняла. «Я продаю кеннип, а не себя», — возмущенно воскликнула она и снова собрала волосы, чтобы завязать их в хвост. Торговка рыбой оттолкнула ее руку. «Я это знаю. И ты тоже. А они нет. Мы позволяем мужчинам думать то, что они хотят думать». Торговка рыбой на минуту отвлеклась, чтобы помочь покупателю, после чего возобновила разговор с Чунджой. «Не волнуйся, никто тебя пальцем не тронет. Слово хэньо». «Вы тоже хэньо? Какая женщина на чеджудо может позволить себе не быть хэньо?» «Но вы продаете рыбу». Основную часть ежедневного улова ныряльщиц составляли водоросли и моллюски. «У меня своя лодка». Юнсу была польщена уважением, появившимся во взгляде Чунджи. «Раньше она принадлежала моему отцу, Когда он умер, ловить рыбу стала я. Это куда проще, чем нырять. И не так мерзнешь». Перед Чунджой остановился иностранец и оглядел ее с ног до головы. «Сколько, куколка?» Чунджа посмотрела на Юнсу. Та улыбнулась. «Она продает пряные листья. Хорошо для мужчины. Он сможет долго. Приятно на вкус. Попробуйте». Она повернулась к Чунже. «Сделай вид, будто хочешь дать ему попробовать лист». Мужчина наклонился ближе. «Как тебя зовут?» Все его зубы были в коричневых пятнах. «За Чунджу», — ответила торговка рыбой. «Это моя двоюродная сестра. Она не говорит по-английски». «Передай своей кузине, что я с удовольствием приглашу ее потанцевать». Он заинтересовался. «Наверняка что-нибудь купит», — объяснила торговка девушке, а иностранцу ответила. «Она не танцует, только продает листья. Хотите свидание за ужином?» «Я хочу пойти танцевать». Улыбка начала сползать с лица мужчины. «Кажется, я ошиблась. Не думаю, что он намерен что-то купить». Юнсу отмахнулась от мужчины. «Увидимся позже, красавчик». Чунджа посмотрела вслед мужчине, скоро скрывшемуся в толпе, после чего повернулась к Юнсу. «Как вы научились так ловко объясняться по-английски?» Торговка рыбой постучала себя пальцем по голове. «Потому что я слушаю и хорошо соображаю. И меня учит мой американский солдат. Повторяю еще раз. Обзаведись другом-американцем. Это лучший способ защитить себя от того, что скоро начнется». «А что начнется?» Чунджа вспомнила о беспрерывном споре между мамой и бабушкой. Сукджа умоляла свою мать игнорировать происходящее и не лезть в бутылку, а бабушка настаивала на том, что предпринимать какие-то действия — их долг. После того, что случилось с мамой, Чунджа вынужденно соглашалась с бабушкой. «Какой смысл держаться в стороне, если это не убережет тебя от гибели?» «Оглянись вокруг». Юнсу широко развела руками. «Что ты видишь?» «Вооруженных солдат, и большинство из них — иностранцы. Если до тебя по-прежнему не доходит, то ты, вероятно, глупее, чем мне показалось». «Эй, мисс, что у вас в корзине?» К Чунджи застенчиво приблизился худой прыщавый мужчина с вьющимися каштановыми волосами. Юнсу подалась вперед, чтобы ответить за Чунджу. «Моя двоюродная сестра продает вкусные листья, которые дают мужскую силу». «Как зовут вашу кузину?» «Чунджа». «Чунджа, сколько стоят эти листья?» «Она говорит только по-корейски». «Чунджа танцует?» «Она порядочная девушка, которая только продает листья». Молодой человек явно испытал облегчение. «Я с удовольствием пригласил бы ее на свидание. Просто на ужин. Без танцев. Купите у нее немного листьев, и я ее спрошу. Сколько они стоят?» Торговка рыбой назвала свою цену. Молодой человек порылся в карманах. Юнсу повернулась к Чунже. «Этот парень хороший. Он собирается купить немного кенипа, просто чтобы пообщаться с тобой». «Что за ерунда? Они такие богатые, что наши деньги для них как грязь». Мужчина опустил монеты на раскрытую ладонь торговки рыбой. «Он хочет поужинать с тобой. Как, по-твоему, ты могла бы сбежать от бабушки на пару часов? Я обещаю, что ничего плохого не случится». Нахмурившись, Чунджа призадумалась. Насколько далеко она готова зайти, чтобы притвориться тем, кем не является? «Это зависит от того, что на кону», — решила девушка. «Но стоит ли бесплатный ужин таких усилий?» «Не хмурься. Просто улыбайся и кивай, что бы я ни говорила». Чунджа покачала головой. «Я ему не доверяю и не уверена, что доверяю вам». «А если мы с моим женихом к вам присоединимся? Мы могли бы тебя сопровождать. Твоя бабушка тоже может пойти». «Он и бабушку угостит ужином?» «Думаю, я смогу это устроить. Погоди-ка». Юнсу обратилась к молодому человеку. «Хотите двойное свидание? Мой парень Джо из Чикаго. Я, вы и Чунджа». Юнсу показала большим пальцем в сторону Чунджи. «Значит, Чунджа согласилась?» Молодой американец улыбнулся. И Чунджа сообразила, что он примерно того же возраста, что и Суволь. «Она сказала, что вы ужасно красивы и, похоже, хороший парень. Не слишком ли вы поторопились? У нее грустный вид». «Она расстроена, потому что бабушка останется одна. Чунджа волнуется. В котором часу вы хотите поужинать?» «Сегодня вечером у меня дежурство, так что я не смогу задержаться допоздна. Может, в пять?» «В 5 часов. Окей. Идите в кафе «Ням-ням». Вон то с желтым подсолнухом. Вот ваши листья». Мужчина со смехом оттолкнул корзину. «Я знаю, как это делается. Вы переводите, только если я что-нибудь покупаю. Пусть она оставит листья себе. Я просто хочу с ней поужинать». «Окей. Увидимся позже, красавчик». Молодой человек поклонился Чунджи и, ухмыляясь, ушел. Торговка рыбой передала одну из заплаченных им монет Чунджи, а другую положила себе в карман. «Передай бабушке, что вы обе приглашены ко мне на ужин». «Он сказал, что не возражает, если придет моя бабушка». «Он тут совсем ни при чем. Это я не возражаю, если придет твоя бабушка. Не забудь, в 5 вечера в кафе «Ням-ням». «Что это за кафе?» «Мой ресторан». «У вас и ресторан есть?» «Как по-твоему? Куда я деваю непроданную рыбу? Выбрасываю ее обратно в море?» Юнсу указала в дальний конец рынка на ряд ветхих серых деревянных лачуг, привалившихся друг к другу. «Мой ресторан там. 3-я дверь слева. На вывеске намалеваны подсолнухи». «А если бабушка не захочет прийти?» Чунджа пыталась сообразить, как сообщить бабушке про ужин, не рассказывая ей, каким образом она получила приглашение. Торговка рыбой пожала плечами. «Такое будет впервые. Я еще не встречала тут никого, кто отказался бы от бесплатной еды». Женщина взяла из корзины лист кенипа и отправила в рот. Распробовав его, она закивала головой. «Передай бабушке, что торговка рыбой со льдом пригласила тебя потому, что кенип, который она купила, оказался очень вкусным». Юнсу забрала корзину из рук Чунджи и вложила в ладонь девушки 2-ю монету американца. «Она будет моей гостьей». Рынок сворачивался постепенно, рассеиваясь и растворяясь в убывающей толпе. Юнсу ретировалась первая. Затем разобрали, упаковали и увезли на тележке прилавок с журналами. Торговка подсолнухами тоже ушла пораньше, пустившись в долгий путь домой. С приближением сумерек одними из последних покинули место Чунджа с бабушкой. Они обменяли оставшийся кенип вместе с корзиной на сушеного кальмара. «Так где находится ресторан этой рыбной торговки?» Ухватившись за внучку, пожилая женщина поднялась с корточек. «Напротив, на другой стороне главной улицы. Вон в тех лачугах». Чунджа показала пальцем. «Он называется «Ням-ням». «Что за дурацкое название?» «Американское». «Что ж, если у нее хватило понимания оценить вкус моего кенипа, то ее стряпня может оказаться вполне съедобной. Хорошо бы сейчас съесть что-нибудь горячее. Она очень умная бабушка и, похоже, добрая. Об этом уж мне судить. Не доверяйся людям слишком быстро, Чунджа. Во времена, подобные нынешним, они ради своей выгоды готовы говорить и делать что угодно. А главное, держись подальше от солдат. Несмотря на обшарпанный фасад, внутри кафе царила безупречная чистота. На деревянном полу в шахматном порядке стояли 4 малюсеньких столика. Стены были оклеены газетами, среди которых попадались глянцевитые журнальные вырезки. От запаха жарящегося лука у Чунджи потекли слюнки. На столике в углу стоял выключенный радиоприемник в деревянном корпусе. В дверь, соединявшую кухню со столовой, просунулась голова Юнсу. «Она, вот и хорошо. Нам не помешает твоя помощь, Чунджа». Торговка рыбой принялась кланяться бабушке. «Приятно снова с вами увидеться, тетушка. Пожалуйста, занимайте место и устраивайтесь поудобнее». Чунджа последовала за Юнсу в тесную кухню, где кто-то резал зелень. «Чунджа, это моя младшая сестра Юнчжа». Девушка обернулась, и Чунджа едва не ахнула от ужаса. У Юнчжи была раздвоенная верхняя губа. Из-за этого уродства она говорила, свистя и пришептывая: «Приятно познакомиться, Чунджа». Торговка рыбой безжалостно признала наличие щели. «Может, сейчас ее вид устрашает, но когда американские врачи ее вылечат, Юнчжа станет одной из красивейших девушек в мире». Она ласково похлопала младшую сестру по плечу. «Посмотри, какая у нее прекрасная фигура! Даже лучше, чем у меня!» Юнчжа скорчила Чунджэ гримасу, и той потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что это улыбка. «Это твой Кеннев, очень хороший!» Чунджа улыбнулась в ответ. «Я помогала собирать бабушке. Я передам ей, что он тебе понравился». «Пожалуйста, налей ей ячменного чая». Юнчжа указала на большой чайник. Чунджа отнесла чашку чая бабушке, которая, сцепив за спиной руки, разглядывала картинки на стене. Когда она устроилась на напольной подушке, чтобы выпить чай, девушка заметила иллюстрацию, на которой была изображена американская женщина с длинными темными волосами. Загадочно улыбаясь, она стояла на коленях на пляже, едва прикрытая облегающей одеждой. «Среди американок тоже есть Хэньо?» «Это любимая модель моего жениха. Джо говорит, что она напоминает ему меня». Юнсу с чашкой чая подсела за столик к бабушке. «Но, по-моему, у меня грудь куда красивее». Она кивнула в сторону кухни. «Я посижу с твоей бабушкой, Чунджа. Почему бы тебе не пойти к Юнчжэ на кухню? Она будет признательна за компанию». «Моя сестра устроила для тебя ужин-свидание», спросила Юнчжа, снимая крышку с кипящей кастрюли. Клубы пара окутали нижнюю половину ее лица. Если бы не заячья губа, она и впрямь была бы красавицей. «Да, по ее словам, он хороший парень». «Если Юнсу так сказала, он и правда хороший. Она никогда не ошибается в людях». Юнчжа спокойно и размеренно орудовала ножом. «Она когда-нибудь устраивала свидание для тебя?» «Какого мужчину это заинтересует?» Юнчжа дотронулась до раздвоенной губы. Чунджа покраснела. «Прости. Тебе не нужно извиняться». Юнчжа положила нож. «Когда я родилась, мама попыталась утопить меня. Юнсу вытащила меня из воды и пряталась со мной в лесу, пока домой не вернулся отец. В наказание ее заставили заниматься мною. Мама не сомневалась, что я умру, ведь я не могла сосать грудь. Но Юнсу и отец сохранили мне жизнь, вливая в рот по ложечке коровье молоко. Юнджа указала на солонку, и Чунджа передала ей ее. Ей было всего 8 лет. 4 года спустя умерла от лихорадки мама, а затем японцы забрали отца. Юнсу заботится обо мне целую жизнь. Юнджа закивала, будто соглашаясь сама с собой. «Ты не встретишь никого добрее и храбрее моей сестры». Словно привлеченная похвалой, Юнсу просунула голову в кухню. «Эй, пара солдат хотят заказать ужин. Можете их обслужить? Я беседую с бабушкой Чунджи». Юнджа с надеждой посмотрела на Чунджу. Та помотала головой. «Бабушка не желает, чтобы я общалась с солдатами. К тому же я не знаю, что у вас подают. Лучше я останусь здесь». Юнсу вздохнула. Ей-то не привыкать, что на нее пялятся. «Ладно, я пойду». Она вытерла руки о фартук. «А ты почисти рыбу».